4. Элли откинулась на спинку офисного кресла, уставившись в монитор ноутбука. «Арти», — негромко произнесла она, — «займись-ка и ты делом». «А именно», — отозвался он. «Включи свой компьютер, найди авиарейсы до Аттенса, штат Джорджия, закажи 2 билета. Если удастся, то сегодня в ночь или на завтра раннее утро». «А ты не будешь звонить своему Дензелу?» «Моргану, баронет. Буду, но несколько позже, когда у тебя будет информация о нашем маршруте». «Окей». Артур уже запустил ноутбук и рыскал по сайтам, предлагающим авиабилеты. Элли снова углубилась в хронику цикады. «Итак», — минут через 5 рапортовал МакГрегор, — «да, кладываю, прямых рейсов отсюда до Аттенса нет». «А что есть?» «Ну, в любом случае, нам нужно лететь до Атланты, оттуда до Аттенса 70 миль. В Атланте арендуем машину, она нам понадобится и в самом Аттенсе. Час небольшим, и мы на месте». «И когда же рейс на Атланту?» «Ну, чтобы прибыть засветло и лететь без пересадок, самый ранний вариант — Virgin Atlantic. Вылет 9:25, прибытие без 5:02 дня. А в половине 3 мы будем уже рулить в Аттенс». «Что ж», — кивнула Элли, — «вполне вариант. И у меня», — она бросила взгляд на часы, — «достаточно времени поработать, порыться в этой истории. Часов, я думаю, до 7 или хотя бы до 6:30 утра». «А спать ты не собираешься?» «Спать я буду в трансатлантическом лайнере. Арти, сейчас главное получить хоть какое-то представление об этой богом проклятой цикаде, чтобы не ползать на ощупь по Аттенсу, как пара слепых щенят». МакГрегор пожал плечами и нажал Enter. Стоящий на отдельном столике принтер негромко загудел и выдал отпечатанную страничку с электронными билетами. 2, сказал Артур. «Лондон, Хитроу, Харсфилд, Джексон, аэропорт Атланта, Джорджия, бизнес-класс». «Однако вы расщедрились, баронет». «Пара лишних фунтов стерлингов ради любимой?» Шутка, однако, не возымела успеха. Несмотря на вымученную улыбку, лицо молодой женщины поминутно исказалось гримасой боли. Она никак не могла отрешиться от произошедшего в Аттенсе. «Но?» «Есть какие-то «но»?» «Да, этот аэробус сэра Ричарда, увы, не оборудован Wi-Fi». Примечание. Речь о Ричарде Брэнсоне, владельце компании Virgin. Конец примечания. «Хорошо, что ты упомянул об этом», — Элли стала серьезной. «Значит, мне надо будет закачать на свою машинку все, что возможно из этой хроники. Может быть, и набор тестов, если хроникер их выложил». «Как насчет легкого ланча?» — предложил Артур. «Пара сэндвичей прямо здесь меня вполне устроит». «Ты не будешь звонить своему Дензелу?» «Моргану!» — Элли насупилась. «Я поправляю тебя, в последний раз учти». «Так будешь звонить или нет?» «Рановато, он еще на работе. Позвоню чуть позже, когда будет дома». «Окей. Джеймс?»